Глава 7. «Домовой?» — удивленно переспросил я. «Мне казалось, что это сказки». «Какие уж там сказки, Александр!» — усмехнулся Библиус. «Домовые на самом деле существуют, и большинство историй про себя они придумывают сами, а люди просто пересказывают их. Ты же знаешь, что любое упоминание придает магическому существу силы». «Домовые!» — рассмеялся я. «Надо же! Никогда не видел ни одного домового. А откуда они берутся?» «Оттуда же, откуда берутся и все магические создания», — развел руками Библиус. «Но домовые отличаются от большинства магических существ. Обычные магические существа — это вечные путешественники. Они любят перемещаться из одного мира в другой и везде получать новые впечатления». «Знаю», — улыбнулся я, вспомнив Набиля. «Ну вот», — кивнул Библиус, «но иногда встречаются магические существа, которые предпочитают домашний уют. И тогда они оседают на одном месте и могут жить там годами и даже веками». «Как ты?» — улыбнулся я. «Библиус, получается, ты тоже в некотором роде домовой». Хранитель библиотеки сердито насупился. «Тебе бы все шутить, Александр. Хотя в чем-то ты прав. Я тоже ценю уют, но и путешествия люблю». «А как домовой уживается с хозяевами дома?» — с интересом спросил я. «По-разному», — пожав плечами, ответил Библиус. «Иногда хозяева даже не знают о его существовании. Домовой обустраивает себе магический уголок по своему вкусу и там проводит почти все время, а в остальном доме просто поддерживает порядок». «Об этом тоже говорится в сказках?» — рассмеялся я. «Ну да», — кивнул Библиус. «Когда магическое существо наконец обретает дом, оно очень дорожит этим домом и защищает его от любых перемен или врагов. Ну, или от тех, кого считают врагами». «Так вот, почему домовой набросился на полицейских», — догадался я. «Потому что они нарушили заведенный в доме порядок». «Именно так», — подтвердил Библиус. «Ты знаешь, когда домовые селятся по соседству с людьми, то они очень быстро перенимают характер своих хозяев. Если хозяева дома веселые и открытые люди, то и домовой становится таким же. Он даже может показаться гостям». «А если хозяин угрюмый и нелюдимый брюзга, то домовой со временем станет его копией», — уточнил я. «Вот-вот», — кивнул Библиус, — «магическое существо очень подвержено ментальному воздействию». «А вот это уже не очень приятная новость», — озадаченно сказал я. «С таким домовым Мише будет трудно ужиться. Слушай, Библиус, а как бы мне пообщаться с домовым, который поселился в доме скульптора?» «Это несложно», — усмехнулся Библиус. «Домового можно приручить». «И как это сделать?» — с любопытством спросил я. «Нужно приходить в дом, где поселился домовой, разговаривать с ним, рассказывать что-то интересное, приносить угощение. Ты выяснил, что любит этот домовой?» «Насколько я понял, он любит молоко и сладости», — рассмеялся я. «Ну вот», — кивнул Библиус. «Значит, этим его и подкармливай. Постепенно домовой привыкнет к тебе, начнет показываться на глаза, а потом и заговорит». «И сколько времени это займет?» — спросил я. «Это зависит от характера домового», — ответил Библиус. «Обычно знакомство с магическим существом занимает не меньше года». «А если домовой не очень жалует людей, то его приручение может затянуться на целую вечность», — сообразил я. «Нет, таким временем я не располагаю. Слушай, Библиус, а нет ли более быстрого способа? Мне всего-то и нужно увидеть этого домового, и желательно так, чтобы он не увидел меня и не испугался. А дальше я положусь на свое обаяние и счастливый случай». «Тогда все еще проще», — пожал плечами Библиус. «Тебе нужен артефакт. Точнее, два артефакта. Один артефакт скроет тебя от домового, а второй позволит тебе его увидеть». «Вот», — обрадовался я, — «это именно то, что нужно. А у тебя есть схемы таких артефактов?» «Разумеется», — кивнул Библиус. Хранитель библиотеки небрежно щелкнул пальцами, и на столик перед нами плюхнулась толстая книга. Судя по темной коже обложки и пожелтевшим страницам, книга была довольно старой. Библиус сделал еще одно движение ладонью, и книга сама собой открылась на нужном месте. Я с любопытством уставился на картинку. Картинка изображала человека в длинном плаще с глубоким капюшоном. Из-под капюшона поблескивали большие очки, которые закрывали почти все лицо человека. «Снаряжение шпиона!» — удивленно прочитал я. «Плащ скрытности и очки видения. Ого! Вот это наборчик! Похоже, это именно то, что мне нужно». «Разумеется, это то, что тебе нужно», — кивнул Библиус. «Иначе книга просто не раскрылась бы на этом месте». «Сева, сколько еще времени тебе понадобится на эту чашу?» — окликнул я друга. «Для тебя есть новая работа. Если, конечно, ты захочешь за нее взяться». «Сейчас, Саша», — не поднимая головы, пробормотал Сева. «Подожди минуту». Не отрывая взгляд от чаши, Сева делал какие-то сложные движения руками, затем кивнул и удовлетворенно посмотрел на нас. «Готово». «Ты точно ничего не перепутал, Всеволод?» — нахмурился хранитель библиотеки. «Проверь сам», — тут же обиделся Сева. Библиус недоверчиво коснулся чаши, и на его лице появилась скупая улыбка. «Да, ты сделал магическое плетение таким, каким оно должно быть. Это изумительно! Всеволод, ты настоящий мастер!» «Я же тебе говорил!» — вставил я. Сева польщенно улыбнулся. «Эх, если бы эту чашу можно было показать на конкурсе!» — вздохнул он. «Я бы точно занял первое место». «Никаких конкурсов!» — строго покачал головой Библиус. «Это же не просто магическая чаша. Это мощный артефакт другого мира. Нельзя показывать ее, кому попало». «Да, я понимаю», — кивнул Сева. «Но тогда для конкурса мне нужен какой-нибудь другой артефакт». «Так именно это я и собираюсь тебе предложить», — обрадовался я. — «Взгляни-ка сюда, мастер. Что ты скажешь насчет этих магических вещей?» Я показал Севе рисунок плаща и очков. — «Плащ скрытности и очки видения?» — спросил Сева. — «Никогда о таком не слышал». Его глаза загорелись интересом. — «Саша, а ведь это именно то, что нужно. Таких артефактов в нашем мире еще нет. Получается, если я сделаю их, то буду первооткрывателем». «В этом мире точно», — кивнул Библиус. «Ну так что, возьмешься за дело?» — спросил я. «Возьмусь», — решительно кивнул Сева. Он жадно всмотрелся в схему магического плетения. «Здесь и магии-то нужно совсем немного. Смотри, магия теней для плаща у меня есть. Если тебе ее не хватит, я могу обратиться к Никите Михайловичу», — предложил я. «У него в управлении работают теневики». «Хватит», — уверенно кивнул Сева. «Так, а для очков нужна магия видения. Ну, это тоже не проблема. Видящих магов можно найти в лечебнице». «В лечебнице?» — удивился я. «Конечно. А ты не знал? Маги, которые видят слишком многое, частенько попадают в лечебницу». «Ты имеешь в виду то заведение на Пряжке, где лечился Юрий Горчаков?» — уточнил я. «Ну да», — кивнул Сева. Тогда я попрошу Мишу съездить туда. Он возьмет официальное постановление и получит накопитель с магией видения, а потом привезет его тебе. Как думаешь, Сева, сколько времени у тебя займет эта работа?» «Часа за два управлюсь», — к моему удивлению ответил Сева. «Максимум за три. Здесь ничего сложного, а до конкурса еще почти неделя. Саша, ты даже не представляешь, как ты меня выручил». «Всегда рад тебе помочь, дружище», — улыбнулся я. «Значит, завтра к вечеру артефакты будут готовы?» «Ну, конечно», — кивнул Сева. «Тогда имей в виду, мне нужно два комплекта», — предупредил я. «Один для меня, второй для Миши». «Два так два», — согласился Сева. «Библиус, а тебе не нужен плащ скрытности?» — спросил я хранителя библиотеки. «Ты же собираешься возвращать бронзовую чашу на место. Мне кажется, Сева сможет наложить магическое плетение прямо на твою тагу». «Обойдусь», — отмахнулся Библиус. «Все-таки я магическое существо и сам умею становиться незаметным». «Мне бы так», — с завистью вздохнул я, потом задумчиво почесал переносицу. «Все-таки этот домовой слишком юркий. Нельзя ли его как-то замедлить? Слушай, Сева, ты можешь сделать для меня еще какой-нибудь артефакт, который не позволит домовому слишком быстро ускользнуть?» «Вообще-то могу», — кивнул Сева. «И отдельный артефакт не понадобится. Магию времени можно встроить прямо в эти очки, но нужен накопитель. У тебя есть знакомый маг времени?» «Как ни странно, есть», — улыбнулся я, сразу подумав про Елизавету Федоровну. «Нет». Сегодня был поистине удивительный день. Все волшебным образом складывалось так, как мне нужно. Я достал из кармана фигурку инженера Изюмова и повертел ее в руках. «Что это?» — заинтересовался Библиус. «Александр, разреши взглянуть». Я протянул ему фигурку, Библиус внимательно рассмотрел ее и одобрительно кивнул. «Очень тонкая работа. Между прочим, в этой фигурке уже заключена магия времени». «Ты уверен?» — удивился я. «Абсолютно», — подтвердил свою догадку Библиус. «Маг времени использовал эту фигурку как накопитель. Возможно, это получилось случайно». «Вот и решение твоей задачи», — сказал Сева. «Я извлеку магию времени из этой фигурки и встрою ее прямо в очки видения». «А фигурке это не повредит?» — спросил я. «Нет», — уверенно ответил Сева. «Я же только сниму с нее магическое плетение, а глина так и останется глиной». «Слушай, а ты можешь саму фигурку превратить в нужный артефакт?» — спросил я. «Это еще проще», — кивнул Сева. «Тогда так и сделай», — сказал я, отдавая ему фигурку инженера Изюмова. «Только очень тебя прошу, не потеряй ее, и пришли мне зов сразу же, как артефакты будут готовы». «Ладно», — нетерпеливо кивнул Сева. На меня он уже не смотрел. Мой друг впился взглядом в чертежи, прикидывая конструкцию магического плетения. «А я, пожалуй, отправлюсь домой», — мечтательно сказал я. «Вкусный ужин и мягкая постель — все, что нужно усталому волшебнику после трудного дня». «После конкурса с меня банкет в румяном поросенке», — напомнил Сева. «Разумеется, дружище», — рассмеялся я. «Об этом я точно не забуду». Из незримой библиотеки я вышел прямо в собственный сад. На улице уже стемнело, в небе проступили первые звезды. Дул прохладный ветерок, таинственно шелестели старые липы. Несколько минут я стоял, ни о чем не думая. Просто наслаждался тихим летним вечером. А затем неугомонные мысли снова полезли в голову. За сегодняшний день я побывал сразу в нескольких удивительных местах. И при этом ни разу не воспользовался извозчиком. Просто открывал подходящую дверь и мгновенно оказывался в другом месте. Конечно, это получалось у меня и раньше, но до сих пор такая замечательная способность не переставала меня восхищать. И тут до меня неожиданно кое-что дошло, и я нахмурился. «Подожди, Александр», — сказал я сам себе. «А как же ты попал из имения Елизаветы Федоровны прямо в полицейский участок?» До сих пор волшебный переход всегда происходил по одному сценарию. Из своего мира я переходил в незримую библиотеку, а уже потом возвращался из незримой библиотеки обратно в свой мир, но в другом месте. А тут только что был в имении и раз — уже в полицейском участке. Интересно, как это сработало? Я всегда был уверен, что мгновенному перемещению помогает магический мир. Но здесь он был явно не замешан. Или замешан. Может быть, имение Елизаветы Федоровны — это тоже магическое пространство? Просто я этого не заметил. Или, например, полицейский участок. Чем не магический закуток? Несколько секунд я ломал голову над этим вопросом, потом рассмеялся и махнул рукой. Как-нибудь потом разберусь. Тем-то и хороша магия, что не обязательно знать, как она работает. Работает, вот и отлично. Подумав о Елизавете Федоровне, я тут же послал ей зов. Елизавета Федоровна откликнулась немедленно, как будто ожидала разговора со мной. «Благодарю вас за вкусный обед и отлично проведенное время», — с улыбкой сказал я. «Я очень рада вас слышать», — призналась девушка. «Вы так неожиданно ушли, что я забеспокоилась, все ли с вами в порядке». «Все хорошо», — усмехнулся я. «Просто вредный домовой напал на двух городовых и нанес им легкие телесные повреждения при помощи торта и сковороды». «Как интересно», — рассмеялась Елизавета Федоровна. «И вы мужественно спасли полицейских от домового?» «Полицейские мужественно спаслись бегством», — рассмеялся я. «А я теперь буду расследовать это происшествие». Затем осторожно сменил тему разговора. «Знаете, Елизавета Федоровна, вернувшись в столицу, я заметил одну странность. Как будто бы в вашем имении я провел больше времени, чем мне показалось. От вас я уходил днем, и переход был, по моим ощущениям, мгновенным. Но в столице я оказался только вечером». «Со мной тоже такое случается, Александр Васильевич», — помолчав, ответила девушка. «Наверное, это проявление моего магического дара, и я ничего не могу с этим поделать. Когда мне что-то нравится, время летит незаметно». Она снова замолчала, и я почувствовал ее смущение. «Не переживайте об этом», — с улыбкой сказал я. «У вас еще будет время разобраться с вашим магическим даром. Главное, что вы отлично с ним уживаетесь. Кстати, вы знаете, что фигурка, которую вы мне дали, оказалась накопителем времени?» «Нет, я не знала об этом», — ответила Елизавета Федоровна. «Наверное, это получилось случайно». «Похоже на то», — согласился я. «Ваш магический дар развивается и крепнет. Ему нужен выход. Это нормально. Елизавета Федоровна, вы не будете против, если я воспользуюсь этой магией в своем расследовании?» «Конечно, я не против, Александр Васильевич», — радостно ответила девушка. «И если вам еще будет нужна магия времени...» Она снова смутилась и замолчала. «Я с удовольствием навещу вас и без всякого повода», — рассмеялся я. «Заведем традицию. Я буду выходить из библиотеки вашего батюшки, как старый ворчливый призрак. Стану скрипеть половицами и пугать ваших слуг». «Это будет просто замечательно», — ответила Елизавета Федоровна. Мы еще несколько минут болтали о всяких пустяках, а затем попрощались, и я поднялся на крыльцо. Игнат и Прасковья Ивановна очень обрадовались моему своевременному возвращению и даже попытались по этому поводу накрыть торжественный ужин в столовой. Но я настоял на том, чтобы мы все втроем поужинали на кухне. «И что же вы собираетесь делать после свадьбы?» — с улыбкой спросил я, оторвавшись от тарелки. «Да то же, что и раньше», — смущенно пробормотал Игнат. «Служить у вас, ваше сиятельство. Что нам еще нужно-то?» Прасковья Ивановна незаметно, но сильно толкнула его в бок. «Вообще-то мы хотели отправиться в свадебное путешествие». Еще больше смутился Игнат. «Вот как?» — удивился я. «На мой взгляд, это просто отличная идея. И куда же вы поедете?» «На море», — ответил Игнат. «Прасковья Ивановна никогда теплого моря не видела. А тут как раз время подходящее. Бархатный сезон. «Я смотрю, ты хорошо в этом разбираешься», — одобрительно кивнул я. «Уже бывал на теплом море?» «Не доводилось, ваше сиятельство», — покачал головой Игнат. «Да и что там интересного? Вот Прасковья Ивановна приспичила». Он с тревогой посмотрел на меня. «А вы нас отпустите, Александр Васильевич? Мы ненадолго, честное слово. Туда и обратно». «Не только отпущу, но еще и денег дам на дорогу», — рассмеялся я. «Устрою вам поездку по высшему разряду». «Да не нужно», — смутился Игнат. «У меня и свои сбережения имеются. Я же у вас, считаю, живу на всем готовом. А вы мне еще и жалование платите». «Это не обсуждается», — нарочито строго сказал я. «Считайте, что это мой подарок вам на свадьбу. Ну а что вы будете делать, когда вернетесь? Не собираетесь поселиться отдельно? Все-таки станете молодой семьей, захотите больше времени проводить друг с другом». «Была у меня мысль прикупить домик где-нибудь неподалеку», — развел руками Игнат. «Да только на кого же мы вас оставим, ваше сиятельство?» «Нет уж. Будем жить с вами, если вы не против, конечно. Вот только перестроить бы то крыло, где вы нас поселили, если вы, конечно, дозволите». «И эта идея мне тоже нравится», — улыбнулся я. «Все, кто живет в моем доме, должны быть довольны и счастливы. Это благоприятно сказывается на общей атмосфере». Я и в самом деле был очень доволен. Похоже, моя идея подарить Игнату и Прасковье Ивановне дом попала в точку. После ужина я на минутку заглянул в кабинет и послал зов Савелью Куликову. Вообще-то, в такое позднее время людей обычно не беспокоят. Но Куликов был сноходцем, а сноходцы — это совсем особенные существа. Ночь для них — самое деятельное время. «Как вы поживаете, господин Куликов?» — поздоровавшись, спросил я. «Все еще служите в архитектурной мастерской?» «Служу», — подтвердил Савелий. «Но я больше не помощник архитектора. Меня повысили и даже сделали компаньоном». «Отличная новость», — улыбнулся я. «Уверен, что и ваши доходы значительно выросли». «Не без этого», — смущенно признался Куликов. «Ну а частные заказы вы до сих пор берете?» «Смотря какие», — ответил Савелий. «Но ваш заказ, Александр Васильевич, я выполню с огромным удовольствием». «Вот и хорошо», — одобрительно сказал я. «Дело в том, что у моих близких друзей намечается свадьба, и я хочу подарить им дом. Но не просто дом, а такой, чтобы им в этом доме было хорошо и уютно. Мне кажется, именно вы сможете его построить. Как вам моя идея?» «Смогу, Александр Васильевич», — без ложного смущения подтвердил Савелий. «С тех пор, как вы помогли мне открыть дар сноходца, такие вещи даются мне довольно легко. Иногда я даже сам удивляюсь этому. Но тут есть одна трудность». «Какая?» — удивился я. «Для того, чтобы построить такой дом, мне нужно будет проникнуть в сны ваших друзей. Понять, чего они хотят, о чем мечтают». «Но с моей обсерваторией вы как-то справились и без этого», — удивленно заметил я. «Это совсем другое дело, Александр Васильевич», — сказал Куликов. «Ведь вы тогда побывали в моем сне, поэтому я и понял, какую обсерваторию вы хотите». «Ах, вот оно что», — сказал я. «Ну что ж, вы правы, господин Куликов. Случайный дом ни в коем случае не подойдет. Здесь нужно подготовиться как следует. Но уверен, мы с вами обязательно что-нибудь придумаем».